Четверг, 2 июня 2011 года. «Нет, не уходи!» Просыпаюсь от шепота. «Что такое?» Смотрю вокруг. «Где это я?» «Ах, да, в саванне!» «Нет, пожалуйста, не уходи!» «Что?» «Это Анна!» «Я никуда не ухожу», растерянно говорю я и оборачиваюсь к ней, приподнявшись на локте. Она свернулась клубочком и, кажется, спит. «Я от тебя не уйду», — лепечет она. У меня мурашки. Очень рад это слышать. Она вздыхает. «Анна?» — шепотом окликаю я. Но она не просыпается, глаза закрыты. Наверное, во сне разговаривает. «Что ей снится?» «Кристиан», — говорит она. «Да», — машинально отзываюсь я. В ответ тишина, она точно спит. Правда, я еще не слышал, чтоб она во сне бормотала. Я зачарованно смотрю на нее, ее лицо освещает неверный свет из гостиной. Брови на мгновение хмурятся точно от неприятной мысли, потом лоб разглаживается. Губы приоткрыты, лицо сонное и нежное, такое красивое во сне. Она не хочет отпускать меня и не уйдет сама. Искренность ее сонных признаний ласкает меня точно летний ветерок, оставляя после себя тепло и надежду. Она меня не оставит. Ну, Грей, вот тебе и ответ. Я с улыбкой рассматриваю ее. Кажется, затихла. Снова глубоко спит. На будильнике время 4:57. Все равно уже пора вставать, и я воодушевлен. Мы едем летать. Вместе с Анной. Обожаю летать. Коротко целую ее в лоб, встаю и иду в гостиную. Заказать нам на завтрак, проверить прогноз погоды. Снова жаркий день с высокой влажностью, но без дождя. Быстро принимаю душ, вытираюсь, потом собираю Анину одежду в ванной и раскладываю на кресле возле кровати. При виде трусика вспоминаю, чем обернулся мой хитрый план их спрятать. Ох, мисс Стил. А после того, как мы впервые провели ночь вместе... «И, кстати, я в твоих трусах». Она чуть приспускает джинсы, и под ними я замечаю резинку со словами «Пола» и «Ральф». Она снова что-то бормочет, вроде «клетка». Черт возьми, да что ей снится? Пока я одеваюсь, она даже не шелохнется, спит спокойно и глубоко. Едва я натянул футболку, в дверь стучат. Принесли завтрак. Выпечку, кофе для меня и чай Твиннингс, английский завтрак для Анны. К счастью, в гостинице есть ее любимый сорт чая. Пора будить мисс Стил. «Клубника», — шепчет она, когда я присаживаюсь к ней на постель. «Какая еще клубника?» «Анастейша», — тихонько окликаю я. «Хочу еще». «Я знаю. Сам хочу». «Просыпайся, детка», — уговариваю я. Она упирается. «Нет. Хочу тебя гладить. Черт». «Просыпайся!» Я осторожно прикусываю ее замочку уха. «Нет». «Просыпайся, малышка!» «Не хочу», — упрямится она. «Пора уже?» «Я сейчас включу торшер». Нас заливает приглушенный свет. Она щурится и хнычет. «Не хочу». Меня смешит ее нежелание просыпаться. Так непривычно. В прошлых моих отношениях сонную Сабу ждало наказание. Тереблю ее губами за ухо. «Хочу встретить с тобой рассвет». Целую ее щеку по очереди оба века, кончик носа, потом губы. Она распахивает глаза. «Доброе утро, красавица». И глаза опять закрываются, она стонет, а я смеюсь. «Ты точно не жаворонок». Она сонно щурится на меня и с явным облегчением бормочет. «Я думала, ты секса хочешь». Я сдерживаю хохот. «Анастейша, я всегда хочу с тобой секса. И очень приятно, что ты хочешь того же». «Хочу, конечно, только не среди ночи». Она обнимает подушку. «Уже не ночь, а утро. Ну-ка, просыпайся. Нам пора». «А мне такой хороший сон приснился», — вздыхает она. «О чем?» «О тебе». Ее лицо смягчается. «И что я делал?» «Кормил меня клубникой». Теперь понятно, о чем она бормотала во сне. Доктор Флинн порезвился бы. «Подъем, одевайся. В душ потом успеется. Она недовольно усаживается в постели, не обращая внимания на соскользнувшую с обнаженного тела простыню. Член у меня напрягается. Она так роскошно выглядит с копной спутанных волос, падающих на плечи, вьющихся в круг обнаженных грудей. Стараясь подавить возбуждение, встаю, чтобы дать ей побольше места. «Который час?» — сонно спрашивает она. 5:30 утра. Окажется, что 3 часа ночи. Надо поторопиться. Я тебя как можно дольше не будил. Пошли. Мне хочется вытащить ее из постели и одеть самому. Не могу дождаться полета. А в душ нельзя? Тогда я тоже захочу с тобой, и мы оба знаем, что тогда день будет потерян. Идем. Она вопросительно смотрит на меня. А куда мы пойдем? Это сюрприз, я же тебе сказал. Она удивленно качает головой. Ну ладно. Потом выбирается из постели, не замечая собственной наготы, и видит приготовленную на кресле одежду. Мне страшно нравится отсутствие привычного смущения. Может, еще не проснулась окончательно? Она надевает мои трусы и широко улыбается. Проснулась? Тогда я тебя оставлю. Пусть одевается, а я возвращаюсь в гостиную, усаживаюсь за столик и наливаю себе кофе. Она присоединяется ко мне через пару минут. «Ешь», — велю я, кивая на стул. Анастейша пристально смотрит на меня, точно в трансе. «Анастейша?» Мой голос вырывает ее из сонной задумчивости. Она моргает и снова возвращается в реальность. «Я чаю выпью, а круассан на потом возьму, можно?» «Есть не желает. Не порть мне день, Анастейша. Я попозже поем, когда желудок проснется. В 7:30 где-нибудь, ладно?» «Ладно. Не могу же я ее заставить. Вид у нее упрямый и недовольный». «Мне хочется глаза закатить», — объявляет она. «Ну, Анна, попробуй». «Не стесняйся, я только рад буду». Она смотрит в потолок, туда, где висит датчик пожарной сигнализации, и задумчиво тянет. «Ну, если меня отшлепать, я, наверное, проснулась бы». «Это что, предложение?» «Анастейша, так это не работает». «С другой стороны, не хочу тебя утруждать и напрягать. Тут и так слишком жарко». И сладко улыбается мне. «Мистил, вы, как обычно, нарываетесь. Мне смешно. Пейте чай». Она усаживается и делает пару глотков. «Допивай, нам пора. Нужно выезжать скорее, путь не близкий». «Куда мы?» «Увидишь». «Хватит скалиться, Грей». Мисс Стил сердито пыхтит, неизменно любопытная. Вот только одета она лишь в джинсы и топик, в воздухе замерзнет. «Допивай», — велю я и встаю из-за стола. В спальне нахожу в шкафу свитер, сгодится. Звоню на репетицию и прошу подать машину ко входу. «Я готова», — объявляет Анастейша, когда я возвращаюсь в гостиную. «Держи, пригодится». Кидаю ей свитер, и она озадаченно смотрит на меня. «Уж поверь». Быстренько целую ее в губы, потом беру за руку и веду из номера к лифтам. В коридоре стоит сотрудник гостиницы, Брайан, судя по бирке. Тоже ждет лифт. «Доброе утро», — жизнерадостно приветствует он нас. Мы заходим в лифт, и я подмигиваю Ане. Сегодня в лифте никаких глупостей. Она смотрит в пол, еле сдерживая улыбку и покрываясь легким румянцем. Буквально читает мои мысли. «Приехали». Брайан желает нам хорошего дня. У входа ждет машина, а она удивленно приподнимает бровь. Да уж, такую машинку приятно водить. Пусть это всего лишь мустанг. А знаешь, иногда так приятно быть мной. Дразнюсь я и любезно распахиваю ее дверцу. Куда мы едем? Увидишь. Я сажусь за руль и трогаюсь. На светофоре быстро вбиваю в навигатор адрес взлетного поля. Навигатор прокладывает маршрут на выезд из Саванны по направлению к I-95. Подключаю свой iPod к автомобильной аудиосистеме, и салон наполняется возвышенной музыкой. «Что это?» — спрашивает она. «Травиата. Опера такая. Верди». «Травиата? Знакомое название. Не помню. А что это значит?» Я многозначительно смотрю на нее. Ну, в буквальном переводе «заблудшая». По мотивам «Дамы с камелиями» Александра Дюма. «А, это я читала». «Я так и думал». «Несчастная куртизанка», — задумчиво вздыхает она. «Да уж, грустная история». «Слишком грустная». «Так не пойдет, мисс Стил, особенно когда у меня столь прекрасное настроение». «Хочешь сама выбрать музыку?» «Вот, в айподе». Я касаюсь экрана и вывожу на него плейлист. Выбирай. Интересно, понравится ли ей что-нибудь из моей подборки. Она изучает список, внимательно вчитываясь в название. Потом касается нужной композиции, нежные струнные Верди сменяются ритмичной Бритни Спирс. «Композиция «Токсик»?» — подмигиваю я. «На что-то намекает. На меня?» «Понятия не имею, о чем ты с невинным видом», — говорит она. «Мисс Стил настроена поиграть». «Что ж, пусть будет так». Я делаю звук чуть тише. Слишком рано для такой мелодии и для связанных с ней воспоминаний. «Сэр, ваша нижняя имеет честь просить у вас айпод». Я перевожу взгляд с таблицы, которую изучал, на коленопреклоненную девушку, опустившую глаза долу. В эти выходные она вела себя исключительно хорошо. Могу ли я отказать? «Конечно, Лейла, возьми. Он на зарядке». «Спасибо, господин». Она встает, не глядя на меня, как всегда грациозная. Умничка. Цок-цок на каблучках. На ней лишь красные шпильки. К айподу за наградой. Эту песню на айпод записал не я, бурчу я и давлю на газ так, что нас обоих вжимает в сиденье. Она чуть слышно вскрикивает, но все звуки заглушает рев двигателя. Знойная Бритни надрывается изо всех сил, а Анна барабанит пальцами по бедру, беспокойно ерзает и крутится во все стороны. Мустанг поглощает дорогу, миля за милей, пробок еще нет, мы мчимся впереди рассвета по шоссе I-95. Следующая композиция — Дэмьен Райс, и она вздыхает. Не мучи ее, Грей. Не знаю, то ли из-за собственного хорошего настроения, то ли из-за нашего ночного разговора, или потому что мы едем к планеру. В общем, мне хочется рассказать, откуда взялась в айподе Бритни. Это Лейла. Лейла? Песню загрузила моя бывшая. Одна из 15. Она внимательно смотрит на меня, навострив уши. Да. Что с ней случилось? Мы расстались. Почему? Ей хотелось большего. А тебе нет? Покосившись на нее, качаю головой. Мне никогда не хотелось большего, пока я не встретил тебя. В награду мне достается смущенная улыбка. Да, она. Большего хочешь не ты одна. А с остальными 14 что случилось? Спрашивает она. Тебе список дать? Разведены, обезглавлены, скончались. «Ты же не Генрих VIII», — возражает она. «Ладно. Длительные отношения у меня были только с 4 женщинами, не считая Елены». «Елены? Для тебя она миссис Робинсон». Она замолкает, и я чувствую на себе испытующий взгляд, однако сам смотрю только на дорогу. «И что с теми 4? «Какая вы любопытная и ненасытная, мисс Стил», — дразнюсь я. «А сам-то? Когда у тебя месячные...» «Анастейша, мужчине нужно знать такие вещи. Разве?» «Мне нужно. Зачем?» «Не хочу, чтобы ты забеременела». «Я сама не хочу. Ну, в ближайшие несколько лет», — задумчиво добавляет она. «Меня буквально парализует осознание того, что в будущем Анастейша собирается жить другой жизнью, которая совсем не будет связана со мной. У нее появятся друзья, семья, возможно, муж. Разве не этим заканчивались мои отношения с другими нижними?» И разве меня это не устраивало до сих пор? Когда-нибудь у нее родится ребенок, такой же своенравный и смешливый, как она сама. И, конечно, от кого-то другого. Эта мысль мне не нравится. Она моя. «Итак, что было с остальными 4?» — не унимается Анна. «Одна встретила другого. Еще 3 хотели большего. А я тогда не хотел. И зачем я открыл эту банку с пауками? А остальные?» «Просто не сложилось». Она кивает и смотрит в окно, а Аарон Невилл поет «Tell it like it is». «Куда мы едем?» — спрашивает она. «Уже близко». «На летное поле». «Мы ведь не в Сиэтл возвращаемся?» — испуганно вскрикивает она. «Нет, Анастейша». Ее реакция меня позабавила. «Мы займемся моим вторым любимым делом». «Вторым?» «Ага. Про первое я тебе утром сказал». Она в полнейшем недоумении. «Наслаждаться вами, мисс Стил. Это первый пункт в списке. Любыми способами». Она опускает взгляд и кусает губы. «Ну, в моем списке извращений это тоже стоит довольно высоко. Рад слышать». «А зачем на поле?» Я широко улыбаюсь. «Летать. Мы полетим за рассветом, Анастейша. Я сворачиваю налево к летному полю и подъезжаю к ангару планерной ассоциации Брунсвика. «Готова?» – спрашиваю я. «Ты летаешь?» «Да». Она вспыхивает от восторга. «Готова». Как мне нравится это ее бесстрашие и открытость к любым новым впечатлениям. Быстренько чмокаю ее в губы. Тоже в первый раз, мисс Стил. На улице прохладно, но не холодно. А небо уже просветлело, горизонт окрасился ясными перламутровыми красками. Обхожу машину и открываю дверцу, беру Анну за руку, и мы вместе идем к ангару. Тейлор уже ждет, а с ним молодой человек с бородой в шортах и сандалиях. «Мистер Грей, это пилот, который будет осуществлять буксировку. Мистер Марк Бенсон», — произносит Тейлор. Я отпускаю Анну и пожимаю руку Бенсону. Тот весь аж светится. «Превосходное утро вы выбрали, мистер Грей», — говорит Бенсон. «Ветер северо-восточный, 10 узлов, а значит, воздушные потоки над побережьем позволят вам пробыть наверху довольно долго». Бенсон англичанин. Рукопожатие у него крепкое. «Отлично», — отзываюсь я. А она тем временем о чем-то шутит с Тейлором. «Идем, Анастейша». «Пока, до скорого», — прощается она с Тейлором. Я никак не комментирую, что она сдружилась с моими сотрудниками. Представляю ее Бенсону. «Мистер Бенсон, это моя девушка, Анастейша Стил». «Очень приятно», — говорит она, а Бенсон с довольной улыбкой жмет ей руку. «Взаимно. Пойдемте». «Ведите». Я беру Анну за руку, и мы следуем за Бенсоном. «Тут у меня готов бланик L-23. Старенький, но ведет себя хорошо». «Отлично. Я учился на бланик L-13», — говорю я Бенсону. «Хорошие машины». Он одобрительно кивает, хотя для фигур высшего пилотажа я предпочитаю модель L-23. «Я соглашаюсь. Буксировать буду на Пайпер Поуни», — продолжает он. «Поднимусь на 3000 футов, затем освобожу вас, ребятки. Так у вас будет достаточно времени для полета». «Надеюсь. Судя по облачному слою, рановато пока для восходящих потоков. Но как знать. Дэйв, мой приятель, последит за ветром. Он в тубзике». «Ладно, в тубзике, надо полагать, означает уборную. Давно летаете?» «Служил в ВВС, а на этих буксировщиках уже лет 5. К сведению, частота у нас тут CTAF-122-3». «Ясно». Отмечаю про себя идентификационный номер планера. Ноябрь, Папа, 3, Альфа. «Сначала застегнем вам парашюты». Бенсон лезет в открытую кабину и достает парашют для Анны. «Я сделаю», — говорю я и забираю парашют у Бенсона, пока он не успел еще начать лапать Анну. «Схожу за балластом». Бенсон жизнерадостно улыбается и уходит к самолету. «Вам нравится меня связывать и привязывать?» Анна подмигивает. «Вы даже не представляете, насколько, мисс Стил. Ну-ка, иди сюда». Я расправляю поудобнее подвесную систему. Анна опирается о мою руку. Я машинально напрягаюсь в ожидании удушливой темноты, но темнота не приходит. Странно. Никогда заранее не знаю, как отреагирую на ее прикосновение. После того, как парашют надет, она отпускает мою руку, и я застегиваю у нее на плечах лямки и подтягиваю крепление. Черт! Как же ей идет эта сбруя! Интересно, как бы она выглядела, распростертая на качелях в игровой? Ротик и вагина полностью в моем распоряжении. Увы, она заявила, что подвешивание в красной зоне неприемлемо. Вот так, готово. Я пытаюсь выкинуть образ из головы. Резинка для волос с собой? Волосы убрать наверх? Да. Она подчиняется. Хоть раз. Залезай. Я протягиваю ей руку, и она забирается на заднее сиденье. Нет, ты вперед. Сзади место для пилота. Тебе же будет не видно. Все видно. Надеюсь, увижу, как ей хорошо. Она усаживается, а я нагибаюсь к ней и застегиваю ремни безопасности, подтягивая как следует для надежности. Дважды за утро. Мне везет, шепчу я и целую Анну. Она улыбается с радостным возбуждением. Это недолго, 20 минут, максимум 30. По утрам воздушные потоки так себе, зато вид сумасшедший. Надеюсь, тебе не страшно? Интересно. Хорошо. Глажу ее по щеке указательным пальцем. Затем надеваю свой парашют и усаживаюсь в кресло пилота. Возвращается Бенсон с балластом для Анны. Проверяет, как она пристегнута. «Так, все в порядке. В первый раз?» – спрашивает он у нее. «Да. Вам понравится». «Спасибо, мистер Бенсон», – отзывается Анна. «Зовите меня Марк», — отвечает он и, черт возьми, подмигивает ей. Я пристально смотрю на него. «Готовы?» — оборачивается он ко мне. «Да». «Полетели». Скорее бы в воздух забрать мою девочку подальше от него. Бенсон кивает, опускает крышку кабины и уходит к буксировщику. Справа у крыла появляется его приятель Дэйв. Я быстро проверяю оборудование. Педали. Руль послушно отзывается тихим звуком. Джойстик. Вправо, влево. Кидаю взгляд на крылья, элероны двигаются. Джойстик вперед, назад. Звук что надо. Итак, мы готовы. Бенсон влезает в одномоторный буксировщик и почти тут же взрёвывает мотор, хрипло и гулко в утренней тишине. Через несколько минут его самолет трогается с места, трос натягивается, и мы начинаем движение. Я подруливаю, поправляю элероны, пока буксировщик разгоняется. Потом отпускаю джойстик, и планер взмывает в воздух. «Полетели, детка!» — кричу я Ане. «Брунсвик контрольный, Дельта, Виктор, двигаемся на 270». По радио раздается голос Бенсона, но я не вслушиваюсь, мы поднимаемся все выше. Планер ведет себя прекрасно, а я наблюдаю за Анной. Она крутит головой во все стороны, стараясь ничего не упустить. Жаль, не видно, как она улыбается. Летим на запад, опережая восходящее солнце. Вот уже пересекли оставшееся внизу шоссе I-95. Мне так нравится это спокойствие наверху, вдали от всего и вся. Только я наедине с планером ловлю восходящий поток. Надо же, я ведь никогда не делился этими переживаниями ни с одним человеком. Воздух ясный и прозрачный. Все так, как я и хотел. Для себя и для Анны. Смотрю на высотометр. Мы почти достигли 3000 футов, летим вдоль берега со скоростью 105 узлов. Скрипучий голос Бенсона по радио сообщает, что мы на 3000 футов и можем отцепляться. «Принято, отцепляю», — отзываюсь я и нажимаю кнопку, отстегивающую мой конец троса. Буксировщик исчезает, а я закладываю некрутой вираж на юго-запад по ветру. Она хохочет во весь голос. Радуясь такой ее реакции, я продолжаю разворот, надеясь, что ближе к берегу мы найдем восходящий поток, или вот за теми бледно-розовыми кучевыми облаками. Может быть, там, даже в эту рань, получится подняться выше». Внезапно задумав веселое хулиганство, кричу Ане: «Держись крепче!» А сам закладываю мертвую петлю. Она взвизгивает и хватается за крышку кабины. Когда я снова выравниваю самолет, она хохочет. Это самая лучшая реакция, на которую только можно было рассчитывать. И я тоже невольно смеюсь. «Хорошо, что я не завтракала!» — кричит она. «Да уж, в ретроспективе хорошо. Я сейчас повторю». В этот раз она держится за ремень и смотрит прямо вниз, когда мы оказываемся лицом к земле. Слышно лишь ее хихиканье и гул ветра. «Красиво ведь?» — кричу я. «Да!» Знаю, что времени маловато, потоки тут не важные, но мне все равно. А не весело. И мне тоже. «Видишь перед собой ручку? Хватайся!» Она пытается повернуть голову, однако ремень натянут слишком крепко. «Давай, Анастейша, бери!» — настаиваю я. Мой джойстик шевелится, и я понимаю, что она взялась за ручку управления со своей стороны. «Держи крепче, ровнее! Видишь циферблат? Старайся, чтобы игла была четко в центре. Летим по прямой. Датчик поворота перпендикулярен крыше кабины. Умница!» Моя Анна. Ничего не боится. Я почему-то ужасно ею горжусь. «Надо же, ты доверил мне управление!» — кричит она. «Вы удивитесь, что я вам еще доверю, мисс Стил. Теперь беру на себя». Перехватив управление джойстиком, я разворачиваюсь назад к летному полю, так как мы уже начинаем терять высоту. Кажется, смогу туда приземлиться. По радио предупреждаю Бенсона и всех слушающих эту частоту о том, что мы будем садиться, а затем закладываю еще один вираж, чтобы опустить самолет пониже. «Держись, малышка!» Снова ныряю вниз и выравниваю планер над посадочной полосой. Трава под нами все ближе. Мы шумно плюхаемся на землю, я умудряюсь держать оба крыла ровно, и вот, наконец, самолет с грохотом останавливается у самого края посадочной полосы. Откидываю крышку кабины, отстегиваю ремни и вываливаюсь наружу. Потягиваюсь, отцепляю парашют и улыбаюсь порозовевшей мисс Стил. «Ну как?» Отстегиваю ее от сиденья и освобождаю от парашюта. «Это было потрясающе, спасибо!» Глаза у нее сверкают от восторга. Сойдет за большее?» Только бы не выдать надежду в голосе. «Еще как!» — улыбается она. И я как будто вырастаю от ее слов. «Идем». Я протягиваю ей руку и помогаю выбраться из кабины. Сжимаю ее в объятиях и притягиваю к себе. Тело в приливе адреналина немедленно реагирует на мягкие округлости. Я моментально запускаю руки в ее волосы и запрокидываю ей голову, поцеловать. Глажу по спине, прижимаю к эрегированному члену, закрываю ей рот долгим, жадным, собственническим поцелуем. Хочу ее. Здесь. Сейчас. На траве. Она поддается. Гладит меня по волосам, тянет, накручивая пряди на пальцы, хочет большего. Раскрывается мне навстречу, как цветок солнцу. Я отстраняюсь, подышать, прийти в себя. Не на поле же. Бенсон с Тейлором неподалеку. В глазах у нее светится мольба о большем. «Не смотри на меня так, Анна». «Завтракать», — шепчу я, пока не успел сделать чего-нибудь, о чем пожалею. Беру ее за руку и веду к машине. «А планер как же?» — спрашивает она, поспешая следом. «Его без нас заберут. За это я и плачу Тейлору. А мы едем завтракать. Пошли». Она радостно мчится вслед за мной. Надо же, такой оживленный ее еще не видел. Настроение Анны заразительно. Я открываю перед ней дверцу машины, а сам непроизвольно, широченно улыбаюсь. Из динамиков грохочут «Kings of Leon». Вывожу «Мустанг» с поля по направлению к трассе I-95. Мы едем по шоссе, у Анны пищит «Блэкбери». «Что это?» – спрашиваю я. «Напоминалка про таблетку», – тихо говорит она. «Отлично, молодец. Терпеть не могу презервативы». Кашусь на нее, она вроде глаза закрывает. Или нет? «Мне понравилось, что ты представил меня Марку как свою девушку». Она меняет тему. «А разве это не так?» «Разве так? Ты, кажется, хотел себе нижнюю?» «Хотел, Анастейша. Хотел и хочу. Но я ведь тебе сказал, что тоже хочу большего». «Я очень рада, что ты хочешь большего», — говорит она. «Любой каприз, мисс Стил. Поддразниваю я, и мы подъезжаем к международному блинному дому, любимой закусочной моего отца». «Да ладно», — изумляется она. «Глушу мотор». «Надеюсь, ты проголодалась?» «В жизни бы не подумала, что ты в таких местах ешь. Отец водил нас сюда, когда мама уезжала на медицинские конференции. Мы усаживаемся в кабинку лицом друг к другу. Это был наш секрет». Взяв меню, наблюдаю за Анной. Она убирает прядь волос за ухо и разглядывает варианты блинных завтраков. Облизывается в предвкушении. А я вынужден сдерживаться. «Я знаю, чего хочу», — шепчу я, гадая, согласится ли она закрыться со мной в туалете. Наши взгляды встречаются, и она широко распахивает глаза. «Я тоже, что и ты», — шепчет она. «Мисс Стил никогда не теряется». «Здесь?» «Анна, ты уверена?» Она окидывает быстрым взглядом полупустое кафе, затем смотрит на меня потемневшим, многообещающим и жадным взглядом. «Не кусай губы», — предостерегаю я. Как бы мне этого ни хотелось, я не стану трахать ее в туалете блинной забегаловки. Она заслуживает лучшего. Честно говоря, я тоже. Ни время и ни место. Если сейчас нельзя, не провоцируй. Нас прерывают. «Привет, меня зовут Леандра. Что вам принести, ребята? А сегодня утром?» О боже. Не обращая внимания на рыжеволосую официантку, оборачиваюсь к Ане. «Анастейша?» «Я же сказала, мне тоже, что и тебе». «Черт, она обращается ко мне или к моему члену?» «Вам надо еще подумать, ребята? Приду через минуту?» – спрашивает официантка. «Нет, мы уже выбрали». Не свожу взгляда с Анны. «Нам две порции блинчиков на пахте с кленовым сиропом и беконом, два бокала апельсинового сока, черный кофе с обезжиренным молоком и чай английский завтрак, если есть». Анна улыбается. «Спасибо, сэр. Еще что-нибудь?» – взволнованно восклицает запыхавшаяся от смущения официантка. Я через силу отворачиваюсь от Анны и смотрю на девицу так, что она моментально исчезает. «Знаешь, это нечестно», – тихо произносит Анна, выводя пальцем по столу восьмерки. «Что нечестно?» «Как ты людей обезоруживаешь? Женщин? Меня?» «Я тебя обезоруживаю?» «Поразительно. Постоянно!» «Это лишь видимость, Анастейша». «Нет, Кристиан, дело совсем не только в этом». Она опять все перепутала. Я снова твержу ей, что именно она меня лишает воли. Она хмурится. «Ты поэтому передумал?» «Передумал?» «Да, про нас». «А я передумал?» «Кажется, просто немного раздвинул границы». «Я не то чтобы передумал, нам просто нужно переформатировать общение, перегруппироваться, если угодно. Я уверен, что у нас все может получиться. Мне хочется, чтобы ты вошла в мою игровую как Саба. Я буду наказывать тебя за нарушение правил. Во всем остальном, что ж, думаю, это подлежит обсуждению. Такие у меня требования, мисс Стил. Что скажете?» «Значит, мне можно спать с тобой? В твоей постели?» «Ты этого хочешь?» «Да». «Тогда я согласен. К тому же я с тобой очень хорошо сплю. Кто бы мог подумать?» «Я боялась, ты меня бросишь, если я не соглашусь на все». «Она слегка бледнеет. Я никуда не денусь, Анастейша. Кроме того, как она может так думать?» «Надо ее успокоить. Мы следуем твоему совету, твоему определению компромисса. Ты мне по электронке писала, и пока все получается». «Мне приятно, что ты хочешь большего». «Я знаю», — мягко отвечаю я. «Откуда ты знаешь?» «Знаю уж, поверь. Ты мне сама во сне сказала». Официантка приносит еду. Большее, похоже, Ане на пользу. «Очень вкусно», — говорит она. «Хорошо, что ты проголодалась». «Наверное, это все из-за бурного вечера и утренних восторгов». «Восторгов, а?» «Это было чудесно, мистер Грей», признается она, дожевывая последний кусочек, и добавляет. «Можно мне тебя угостить?» «Это как?» «Заплатить за завтрак». Я фыркаю, вряд ли. «Пожалуйста, мне очень хочется». «Ты совсем не видишь во мне жемчужину?» Я предостерегающе сдвигаю брови. «Это, кажется, единственное место, которое мне по карману». «Анастейша, я ценю твой порыв, правда, но не нужно». Она недовольно кривит губы, когда я прошу рыжеволосую официантку рассчитать нас. «Не хмурься», — упрекаю я, а сам смотрю на часы. 8:30. «В 11:15 у меня встреча в городском управлении благоустройства, так что, к сожалению, нам пора возвращаться. Раздумываю, не отменить ли встречу. Мне бы хотелось провести весь день с Анной. Впрочем, это слишком. Ношусь за девчонкой, когда нужно работать. Приоритеты, Грей». Рука об руку мы направляемся к машине. На вид, как любая другая парочка. Она в моем огромном свитере, спокойная, довольная, красивая. И да, она со мной. Три мужика в дверях провожают ее взглядами, она ничего не замечает, даже когда я ревниво привлекаю ее к себе. Искренне не подозревает, насколько она притягательна. Распахиваю перед ней дверцу, и она тепло мне улыбается. «Этак я привыкну». Набираю в навигаторе адрес ее матери, и мы трогаемся на север по I-95 под звуки Foo Fighters. Она притоптывает в такт музыки. Ей такая нравится американский рок. Машин стало больше, люди едут из пригородов на работу. Какая разница? Мне приятно быть с ней, проводить с ней время. Держать ее за руку, гладить по коленке, смотреть, как она улыбается. Она рассказывает мне о прошлых своих поездках в саванну. Здешняя жара ей тоже не нравится. Зато когда речь заходит о матери, девушка оживляется. Интересно бы посмотреть на них вечером, как они ладят с матерью и приемным отцом. С некоторым сожалением высаживаю Анну у материнского дома. Жаль, что нельзя целый день валять дурака. Прошлые 12 часов были приятными. Более чем приятными, Грей. Восхитительными. «Зайдешь?» — приглашает она. «Мне нужно поработать, Анастейша, но я приеду вечером. Во сколько?» Она предлагает в 7, потом из-под лобби смотрит на меня и радостно объявляет. «Спасибо за большее». «Мне было хорошо, Анастейша». Я целую ее, вдыхая сладкий-сладкий запах. «До вечера». «Даже не сомневайся», — шепчу я. Она выбирается из машины, так и не сняв мой свитер, и машет мне рукой на прощание. Я возвращаюсь в отель, один, чувствуя легкое опустошение. Из номера звоню Тейлору. «Мистер Грей?» «Я. Спасибо, что утром все устроил. Всегда пожалуйста, сэр». По-моему, он удивлен. В 10:45 поедем навстречу. Машина будет ждать у входа. Спасибо. Переодеваюсь из джинсов в костюм, но любимый галстук оставляю у ноутбука. Заказываю кофе в номер. Разбираю электронную почту, пью кофе, раздумываю, не позвонить ли Росс. Впрочем, еще рано. Читаю присланные Биллом документы. В Саванне и впрямь хорошие условия для постройки завода. Проверяю входящие сообщения. Новое письмо от Анны. От Анастейши Стил. Тема «Полетели и не пролетели». Кому? Кристиан Грей. «Иногда вы и впрямь умеете порадовать девушку. Спасибо. Анна». Мне смешно от заголовка. А поцелуй в конце заставляет расправить плечи. Пишу ответ. От Кристиан Грей. Тема «Полетели и не пролетели». Кому? Анастейши Стил. «Все лучше, чем твой храп. Мне тоже было хорошо. Но с тобой мне хорошо всегда». Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Она отвечает практически тут же. От Анастейши Стил. Тема «Храпели». Кому? Кристиан Грей. «Я не храплю. А если бы и храпела, невежливо мне на это указывать. Вы не джентльмен, мистер Грей. А ведь мы на юге. Анна». Смешно. От Кристиан Грей. Тема «Сонный бред». Кому? Анастейши Стил. «Я никогда и не притворялся джентльменом, Анастейша, и, кажется, продемонстрировал вам это не раз и не два. И нечего так кричать, я не боюсь. Но, признаюсь, в маленькой невинной лжи ты не храпишь, только болтаешь. И это восхитительно». «А где мой поцелуй?» Кристиан Грей, наглец и генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. «От этого она взовьется». От Анастейши Стил. Тема «Выкладывай». Кому? Кристиан Грей. «Вы хам и наглец, уж точно не джентльмен. А я предупреждала, никаких поцелуев до разговоров». Ну, началось. От Кристиан Грей. Тема «Спящая болтливая красавица». Кому? Анастейши Стил. «С моей стороны было бы совершенно невежливо об этом упоминать, и меня за это уже отругали. Но если ты будешь вести себя хорошо, может, вечером тебе что-то расскажу. А теперь мне пора навстречу. Поки, детка». Кристиан Грей, генеральный директор, хам энд наглец, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Широко улыбаюсь, повязывая галстук, потом беру пиджак и спускаюсь вниз, к Тейлору. Примерно час спустя заканчиваю встречу с местным городским управлением благоустройства. Джорджи есть что предложить, и здешняя команда пообещала моей фирме серьезные налоговые послабления. Стук в дверь. В маленький конференц-зал входит Тейлор. Вид у него мрачный, однако еще больше настораживает сам факт, он никогда ни в коем случае не прерывает совещание. Меня бросает в дрожь. «Анна, что с ней?» «Прошу прощения, дамы и господа», — говорит он всем нам. «Что, Тейлор?» — спрашиваю я. Он подходит и шепчет мне на ухо. «Дома неприятности с мисс Лейлой Вильямс». «С Лейлой? Какого черта?» Но глубоко внутри я чувствую облегчение, что речь не об Ане. «Прошу меня извинить», — говорю я двум мужчинам и двум женщинам из городского управления благоустройства. В коридоре Тейлор снова мрачно извиняется за то, что прервал совещание. «Не беспокойся, рассказывай, что случилось». «Мисс Вильямс на скорой везут в неотложку в больницу Сиэтл Фри Хоуп». «На скорой?» «Да, сэр. Она ворвалась в вашу квартиру и на глазах у миссис Джонс предприняла попытку самоубийства». «Черт, самоубийство? Лейла? У меня дома?» Порезала вены на руке. Гейл поехал с ней. Сообщила, что успели вовремя, непосредственной опасности для мисс Вильямс нет. «Зачем на глазах у Гейл?» Я в шоке. Тейлор качает головой. «Не знаю, сэр. И Гейл не знает. От мисс Вильямс ничего не добиться, очевидно, девушка хочет говорить только с вами». «Черт». «Так точно, сэр», произносит Тейлор без всякого осуждения в голосе. Я чешу в затылке, пытаюсь понять, что натворила Лейла. А мне как быть? Зачем она явилась ко мне домой? Рассчитывала меня застать? Где ее муж? Он-то куда подевался? А Гейл как? В потрясении. Неудивительно. Я решил, надо вам сообщить, сэр. Да, разумеется, спасибо, рассеянно отзываюсь я. Невероятно. Лейла была вполне довольна, когда писала мне в последний раз. Месяцев 6-7 назад. Здесь мне ответов не получить, нужно возвращаться, выяснить, в чем дело. Попроси Стефана готовить самолет, мне нужно домой. Хорошо. Вылетаем как можно раньше. Я буду ждать в машине. Спасибо. Тейлор уходит, на ходу разговаривая по телефону. Меня трясет, Лейла. Какого черта? Она ушла из моей жизни пару лет назад. Потом мы время от времени переписывались по электронке, и она оказалась довольной. Что произошло? Я возвращаюсь в переговорную, извиняюсь перед собравшимися, потом выхожу на улицу в удушающую жару к подъезжающему в машине Тейлору. «Самолет будет готов через 45 минут. Можем съездить в гостиницу, собрать вещи и домой», — сообщает он. «Хорошо. Я рад, что в машине есть кондиционер. Нужно позвонить Гейл». «Я пытался, но там автоответчик. Наверное, она еще в больнице». «Ладно, позже позвоню». Ну и утречко у Гейл выдалось. «Как Лейла вошла в квартиру?» «Понятия не имею, сэр». Тейлор смотрит на меня в зеркало заднего вида, вид у него виноватый и мрачный одновременно. «Постараюсь узнать как можно скорее». Вещи собраны, мы едем в аэропорт Саванна Хилтон-Хэт. И я звоню Ане. Она, увы, не отвечает, как не вовремя. Я мрачно таращусь в окно, но вскоре она мне сама перезванивает. «Анастейша, привет». Голос у нее запыхавшийся. «Я вынужден вернуться в Сиэтл. Кое-что случилось, еду в аэропорт. Пожалуйста, извинись перед мамой за меня. Я не смогу с вами поужинать». «Надеюсь, ничего страшного?» «Возникла проблема, требующая моего присутствия. Увидимся завтра. Пошлю Тейлора встретить тебя в Сиэтле, если сам не смогу». «Ладно», — вздыхает она. «Надеюсь, ты все уладишь. Хорошо тебе долететь». «Как мне не хочется улетать». «И тебе, малышка», — шепчу я и отключаюсь, пока не передумал. Уже на взлетной полосе я набираю Росс. «Кристиан, как Саванна?» «Я лечу домой, там кое-что случилось». «По работе?» — тревожится Росс. «Нет, это личное». «Я могу как-то помочь?» «Нет, завтра увидимся». «Как прошло совещание?» «Хорошо, но пришлось прерваться раньше намеченного. Посмотрим, что они по итогам напишут. Может, остановлюсь на Детройте, только из-за того, что там прохладнее». «Неужели настолько жарко?» «Удушает». «Ну все, мне пора. Попозже созвонимся». «Хорошо долететь, Кристиан». Во время полета я набрасываюсь на работу, чтобы отвлечься от неприятностей, поджидающих дома. К моменту посадки я прочитал 3 отчета и написал 15 имейлов. Машина уже ждет. Тейлор везет меня под проливным дождем прямиком в больницу Seattle Free Hope. Мне нужно увидеть Лейлу и выяснить, какого черта происходит. Внутри закипает гнев. За что она так со мной? Дождь льет, как из ведра, выхожу из машины. День такой же хмурый, как я сам. Делаю глубокий вдох в попытке сдержать ярость и вхожу внутрь. В приемном покое спрашиваю Лейлу Рид. «Вы родственник?» Дежурная медсестра сердита, губы недовольно поджаты. «Нет». Я вздыхаю. «Ну, приехали». «Тогда прошу прощения, ничем не могу помочь». «Она пыталась вскрыть себе вены в моей квартире. Я имею право знать, где она сейчас, черт возьми», — шиплю я сквозь зубы. «Тон смените», — требует она. Я сверкаю глазами, но с этой женщиной такое не пройдет. «Где тут у вас отделение скорой помощи?» «Сэр, если вы не родственник, мы ничего не можем сделать». «Не волнуйтесь, сам найду», — рычу я и бросаюсь вон через двойные двери приемного покоя. Можно было бы позвонить матушке, она бы ускорила это дело, но тогда придется объяснять, что случилось. В отделении скорой помощи мельтешат врачи и медсестры, в приемном покое полно пациентов. Я останавливаю молоденькую медсестру и дарю ей самую обаятельную улыбку. «Здравствуйте, я ищу Лейлу Рид. Ее привезли сегодня утром, не подскажете, где она может быть?» «А вы кто ей?» — уточняет она, слегка покраснев. «Брат», — без запинки вру я, не обращая внимания на ее смущение. «Сюда, пожалуйста, мистер Рид». Она спешит к сестринскому посту и проверяет в компьютере. «Ваша сестра на втором этаже в отделении психического здоровья. Поднимитесь на лифте в конце коридора». «Спасибо». Я подмигиваю, и медсестра убирает за ухо выбившуюся прядь волос. А сама игриво улыбается, напоминая мне некую девушку, которую я оставил в Джорджии. На втором этаже, сразу же на выходе из лифта, понимаю, что что-то не так. Двери как будто заперты. За стеклом 2 охранника и медсестра прочесывают коридор, заглядывают в каждую палату. Меня бьет дрожь, и все-таки я подхожу к сестринскому посту, делая вид, что не замечаю переполоха. «Что вам угодно?» — спрашивает молодой парень с пирсингом в носу. «Я ищу Лейлу Рид, я ее брат». Он бледнеет. «А, мистер Рид, пройдите, пожалуйста, со мной». Он ведет меня в комнату ожидания и усаживает на пластиковый стул. Замечаю, что стул прикручен к полу. «Доктор сейчас к вам выйдет». «Почему мне нельзя ее увидеть?» — спрашиваю я. «Доктор все объяснит», — настороженно отвечает парень и тут же выходит, пока я не успел спросить еще чего-нибудь. «Черт! Неужели я опоздал?» От этой мысли мне делается дурно. Встаю и начинаю ходить взад-вперед по комнате, раздумываю, не позвонить ли Гейл, но уже не успеваю. Входит молодой мужчина с короткими дредами и умными темными глазами. «Это ее врач?» «Мистер Рид», — говорит он. «Где Лейла?» Он оценивающе смотрит на меня, потом вздыхает и решается. «Боюсь, что я не знаю. Ей удалось сбежать». «Что?» «Ее нет, как она выбралась, ума не приложу». «Выбралась наружу?» Недоверчиво переспрашиваю я и опускаюсь на стул. Врач усаживается напротив. «Да, она исчезла. Мы ее ищем». «Но она еще в больнице?» «Мы не знаем». «А вы кто такой?» спрашиваю я. «Я доктор Азикиев, дежурный психиатр. Слишком юный он для психиатра. Что вы можете мне рассказать о Лейле?» «Ее привезли после неудавшейся попытки суицида. Она пыталась порезать себе вены на запястье в квартире у бывшего бойфренда. Ее доставила домработница. Чувствую, что кровь отливает от лица. И? Мне нужны подробности. Это практически все, что нам известно. Она сказала, что ошиблась, что чувствует себя хорошо. Мы хотели подержать ее под наблюдением и расспросить подробней. С ней разговаривали вы?» «Да, я». «Почему она это сделала?» «Она сказала, что это был крик о помощи, и только. После того, как она устроила такое представление, ей стало стыдно, она твердила, что не хотела себя убивать. Я ей поверил. Полагаю, все ограничивалось только суицидальными мыслями». «Как вы дали ей сбежать?» Я ерошу волосы, пытаюсь скрыть раздражение. «Понятия не имею, как она выбралась. Будет внутреннее расследование, если она с вами свяжется, пожалуйста, уговорите ее вернуться. Ей требуется помощь. Можно вас кое о чем спросить?» «Конечно», – рассеянно соглашаюсь я. «У вас в семье были случаи душевных расстройств?» Я хмурюсь, потому что вспоминаю, что врач имеет в виду семью Лейлы. «Не знаю. Мои родственники о подобных вещах не распространяются. Врач явно встревожен. А что-нибудь об этом бывшем бойфренде вам известно?» «Нет», — слишком поспешно отвечаю я. «Вы связались с ее мужем?» Доктор распахивает глаза. «Она замужем?» «Да». «Нам она этого не сказала». «А, что ж, я ему позвоню. Не буду больше вас отвлекать. Но я хочу еще спросить. Лучше займитесь ее поисками. Очевидно, она в ужасном состоянии». Я поднимаюсь. «Но муж, я с ним свяжусь. Тут мне больше делать нечего». «Но это мы должны», — доктор Азикиев тоже встает. «Ничем не могу помочь, я должен ее найти». Иду к выходу. «Мистер Рид, до свидания», — бросаю я, поспешно выходя из комнаты. Однако иду не к лифту, а к пожарной лестнице. Перепрыгиваю через ступеньки. Ненавижу больницы. Всплывает детское воспоминание. Я маленький, боюсь, молчу. Пахнет дезинфекцией и кровью. Даже когда я пытаюсь справиться с ужасом и сказать хоть что-то, слова не идут. Я хочу, чтобы меня отвезли обратно к маме. Но меня никто не замечает. В дверях на минуту останавливаюсь и жду, когда потоки дождя смоют нахлынувшие воспоминания. День был тяжелый, но хотя бы дождь освежает после жаркой саванны. Подъезжает Тейлор. «Домой», — говорю я, усаживаясь в машину. Пристегнувшись, набираю Уэлча. «Мистер Грей», — хрипло отвечает он. «Уэлч, у меня проблема. Мне нужно, чтобы ты отыскал Лейлу Рид, урожденную Вильямс». Гейл, бледная и притихшая, озабоченно смотрит на меня. «Не будете доедать, сэр?» — спрашивает она. Я качаю головой. «Невкусно?» «Конечно, вкусно». Я слегка улыбаюсь. «Просто не голоден из-за всего этого». «Как ты? Держишься?» «Ничего, мистер Грей. Хотя я потрясена, просто стараюсь занять себя делами». «Понятно. Спасибо за ужин. Если что-нибудь вспомнишь, расскажи». «Конечно. Но я уже сказала, она хотела говорить лишь с вами». «Почему? На что она рассчитывает?» «Спасибо, что не стала вызывать полицию». «Той девушке нужна не полиция, а помощь». «Действительно. Плохо лишь, что я не знаю, где она». «Вы ее отыщете», — отвечает Гейл с тихой уверенностью, которая меня удивляет. «Тебе что-нибудь нужно?» — спрашиваю я. «Нет, мистер Грей, все хорошо». Она забирает мою тарелку с остатками ужина и относит в раковину. Новости от Уэлча насчет Лейлы неутешительны. След остыл. В больнице ее нет, и там по-прежнему не понимают, как ей удалось исчезнуть. В каком-то смысле я ею даже восхищаюсь, находчивая особа. Но отчего она так расстроилась? Обхватываю голову руками. Что за день? От восторга к нелепости. Полет вместе с Анной, а теперь вот этот бардак на мою голову. Тейлор не знает, как Лейла проникла в квартиру. Гейл тоже без понятия. Получается, Лейла ворвалась прямиком на кухню, требуя меня. А когда Гейл ответила, что меня тут нет, закричала «нет его» и порезала себе запястье ножом для бумаги. К счастью, не глубоко. Гейл убирает кухню, а у меня кровь стынет в жилах. Лейла могла бы ее поранить. Может, хотела напасть на меня? Но почему? Закрыв глаза, я силюсь вспомнить, не было ли каких-то намеков в нашей давней переписке, подсказки, отчего она слетела с катушек, но ничего не могу припомнить. И со вздохом ухожу в кабинет. Сажусь, в телефоне пикает новое текстовое сообщение. А она? Это Эллиот. «Привет, чувак, на бильярде сыграем?» На бильярде с Эллиотом означает, что он завалится сюда и вылакает все мое пиво. Честно говоря, я не в настроении. Работаю. На следующей неделе? Конечно, пока я на пляж не свалил. Продуешь. Поки. Кладу телефон на стол и просматриваю досье Лейлы, выискивая любые подсказки о том, где ее искать. Нахожу домашний адрес и телефон ее родителей. И ничего на мужа. Где он? Почему она не с ним? Звонить ее родителям и пугать их мне не хочется. Звоню Уэлчу и сообщаю их номер ему. Пусть разузнает, не связывалась ли она с ними. Потом включаю iMac и вижу письмо от Анны. От Анастейши Стил. Тема «Долетел?» Кому? Кристиан Грей. «Дорогой сэр, пожалуйста, сообщите, благополучно ли вы долетели. Я начинаю волноваться. Думаю о тебе. Твоя Анна». Я машинально провожу пальцем по присланному ей поцелую. «Анна. Ути-пути, Грей, какие нежности. Держи себя в руках». От Кристиан Грей. Тема «Прости». Кому? Анастейша Стил. «Дорогая мисс Стил, долетел хорошо, и, пожалуйста, примите мои извинения за то, что не сообщил вам. Не хочу причинять никаких беспокойств. Мне очень приятно, что вы за меня переживаете. Тоже думаю о тебе и, как всегда, очень жду завтрашней встречи». Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Нажимаю «Отправить», если бы только она была со мной. От нее светлее в доме, в жизни. Качаю головой от всех этих фантазий и просматриваю остальные письма. Звуковой сигнал сообщает о новом входящем от Анны. От Анастейши Стил. Тема «Неприятности». Кому? Кристиан Грей. «Дорогой мистер Грей, мне кажется, вполне очевидно, насколько я за вас переживаю. Как вы могли усомниться? Надеюсь, ваши неприятности под контролем. Ваша Анна. Постскриптум. Ты мне расскажешь, о чем я говорила во сне?» Переживает за меня. Приятно. И вдруг в груди снова оживает непривычное чувство, о котором я не вспоминал целый день. А еще глубже — колодец боли, который я не хочу признавать или замечать. Приходит давнее, полустертое воспоминание о молодой женщине, расчесывающей длинные темные волосы. Если Анна вдруг узнает, отчего меня так влечет именно к девушкам ее типажа, она сбежит. Ненормальный — это слишком мягко. Никто не примет всей правды о тебе. Черт. Не лезь туда, Грей. Отвечаю на письмо Анны, чтобы отвлечься. Хочу ее поддразнить. От Кристиан Грей. Тема «Пятая поправка». Кому? Анастейша Стил. «Дорогая мисс Стил, мне очень приятно, что вы за меня волнуетесь. Неприятности еще не закончились. Что же до вашего постскриптума? Ответ отрицательный». Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. От Анастейши Стил. Тема «Невменяема». Кому? Кристиан Грей. «Надеюсь, было весело. Имея в виду, что я не могу брать ответственность за то, что говорю в бессознательном состоянии. И вообще, ты, наверное, ослышался. Мужчина таких почтенных лет наверняка уже слегка глуховат». Впервые после возвращения в Сиэтл я смеюсь. Как же она меня отвлекает от мыслей. От Кристиан Грей. Тема «Виновен». Кому? Анастейша Стил. «Дорогая мисс Стил, прошу прощения, говорите погромче. Я не расслышал». Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Ответ приходит мгновенно. От Анастейша Стил. Тема снова невменяема. Кому? Кристиан Грей. Ты сводишь меня с ума. От Кристиан Грей. Тема «Надеюсь». Кому? Анастейша Стил. Дорогая мисс Стил, именно этим я и намерен заняться в пятницу вечером. Жду с нетерпением. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Grey Enterprises. Нужно придумать что-нибудь совершенно особенное для моей маленькой хулиганки. От Анастейша Стил. Тема «Грррр». Кому? Кристиан Грей. Я на тебя официально зла. Спокойной ночи. Мисс А.Р. Стил. Ого! Стал бы я такое от кого-нибудь терпеть. От Кристиан Грей. Тема «Дикая кошка». Кому? Анастейша Стил. Вы рычите на меня, мисс Стил? У меня и собственный кот имеется. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Grey Enterprises. Она не отвечает. 5 минут. Ничего. 6. 7. Черт-то она всерьез. Не могу же я ей рассказать, что во сне она твердила, что не уйдет от меня. Она решит, что я чокнулся. От Кристиан Грей. Тема «Что ты говорила во сне?» Кому? Анастейша Стил. Анастейша. То, что ты говорила во сне, мне бы хотелось услышать, когда ты не спишь. Вот почему я не рассказываю. Ложись, тебе нужно отдохнуть. Я кое-что придумал на завтра. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Grey Enterprises. Она не отвечает. Надеюсь, хотя бы для разнообразия меня послушалась и легла спать. Раздумываю, чем бы нам заняться завтра. Но эти мысли слишком возбуждают. Так что я их отбрасываю, сосредотачиваюсь на электронной почте. Должен признать, короткая перепалка с мисс Стил изрядно меня взбодрила. Она приносит облегчение черной душе.